Отческое учение знаю хорошо, и божественного Василия книгу постническую знаю, а нынешнего учения не ведаю, о котором вы говорите. Клирошане, Бога ради, скажи нам истину. Нынешнее учение как, по-твоему? Божественно оно? От Бога ли? Ведь хорошо нынешнее учение, потому что возбраняет последовать человеческим преданиям и повелевает последовать Писанию, столповым книгам. Бога ради, скажи нам истину. Многими хвалится и принимается новое учение, и многие его любят. Зиновий отвечал, что оценка новому учению готова уже из самого названия его. Оно новое, следовательно, беззаконное, ибо апостол Павел сказал: «Аще и ангел с небеси благовестит вам паче ежеприятие, анафема да будет». Да скажите, кто это новый учитель? Клирошане. Новому учению учитель Феодосий, прозвищем Косой. Зиновий. С самого начала, объявившие только имя учителя, уже вы показали развращенность учения. Косое может ли быть прямо? Но скажите, кто и откуда этот учитель? Клирошане рассказали судьбу Косова, потом изложили его учение. Тогда Зиновий приступил к опровержению этого учения. Мы оставим богословскую сторону опровержения, как нам не принадлежащую, и обратим внимание на научные средства, какими обладали самые грамотные люди того времени. Доказывая необходимость первой причины, Зиновий говорит: «Не было нигде писано, что произошло, когда птица не от яйца, или яйцо не произошло от птицы, кроме так называемого уединенного финика, то есть феникса. Также и рыба. Нет рыбы ни от икры, нет икры ни от рыбы. Где же всему этому родоначальник? Скажет ли последователь самобытной ереси, что от воздуха родоначальники явились, потому что из воздушных туч некогда дождило жито, иногда пепел, иногда серебряные крохи, как в летописных книгах пишется? Да и на нашей памяти однажды на безводной земле после сильного дождя были найдены рыбы мертвые. Но не воздух родитель всему этому, а снизу облака почерпают с водою рыбу и потом с дождем испускают все опять на землю. Ни земля, ни воздух в 7074 году не произвели от себя вновь никаких родоначальников, но воспитывают бывших уже. В книге Зиновия особенно важны для нас указания на связь новой ереси со старою, с ересью жидовствующих, на желание последователей Косова утвердиться на авторитете старца Васиана, князя Патрикеева и Максима Грека. Так клирошане, между прочим, сказали Зиновию: «Монастыри, приступая заповедь нестяжания, имеют села». Об этом очень хорошо писал князь Васиан. Также и Максим Грек много говорил об этом. Написал и разговор между любостяжателем и нестяжателем. Зиновий отвечал: «Города и веси ничем не отличаются от монастырей относительно исполнения заповедей Господних. Почему же Васиан и Максим осуждают монастыри за преступление евангельских заповедей, а на города и села никакого зазора не положили? Каждая страна имеет свой обычай по климату своему, по особому ее строение чину солнечного ради обхождения и воздушного пошествия. Как же можно все страны ввести в один обычай единого гражданства? Василий Великий говорит, что одежда и пища постников должна быть по обычаю каждой земли. Благоговейный Максим, кажется, забыл об этих словах великого Василия. Я человек грубый. Смысла премудрого Максима разуметь не могу, но думаю, что он писал произвольно, хотением своего помысла обносился. Русские монастыри осуждал он за любостяжание, а сам не мог, по примеру пророка Даниила, и трех отроков оставить великого князя трапезу, как монах-законоположник нестяжанию в монастырях русских, но был сам из числа многостяжательных. И латинские, и русские монастыри одинаково милостынью питаются, различествуют только тем, что латинский монастырь каждую неделю два раза в год проходит, собирая брашно и вино, а русские монастыри один раз летом, пришедшие в деревню, данную им в милостыню, соберут плод. Остальное время года безмолвствуют в монастыре, прилежа посту и молитвам. Хотя и высоко любомудрствовал о нестяжании добрый Максим, однако неприлично ему было латинской области и ереси монастырь пред русскими монастырями возвышать. Не показал он, что нестяжание в какой-нибудь стране и что стяжание, потому что разные страны не одинаковое устроение от Бога имеют. Он писал только для укора, потому и не представил в пример египетских монастырей, которые просияли силами и знамениями, как небеса звездами, но представил в пример латинский монастырь. Если предложил в пример египетский монастырь, то известно, что египетская страна не похожа на русскую. Слезы навертываются на глазах, когда вспомнишь, как живут эти иноки, которых осуждают за то, что они владеют селами. Кожа на руках у них растрескалась от работы, лица осунулись, волосы в беспорядке, ноги посинели и опухли. Сборщики подати истязуют их немилосердно. Денег у них столько, что у нищих, которые приходят к ним за милостынью, больше. У редкого можно найти 5 или 6 сребреников. Пища их – хлеб овсяный, невеяный, колосья ржаные, толченые, питье – вода, горячее кушанье из капустного листа, у богатых – свекла и репа, сладкое кушанье – рябина и калина. А князь Васиан как жил в Симонове? Неугодно ему было симоновских блюд кушать – хлеба ржаного, щей, свекольника, каши. Молока промзглого и пива монастырского, очищающего желудок, не пил потому, что это кушанье и пиво с деревень шло. Вместо этого он питался кушаньями, которые приносили ему со стола великокняжеского. Пил же нестяжатель романею, бастро, мушкатель, рейнское вино. Ненависть к обличителю первой ереси Иосифу Волоцкому отрыгнула у Феодосия Косова и его последователей, клирошане сказали Зиновию. Косой говорит, что не подобает теперь после 7-го собора писать книг, а Иосиф Волоцкий написал книги свои после 7-го собора законопреступно, и потому читать их не должно. Понятно, что Зиновию легко было отвечать на это, и, между прочим, он заметил. Косой укоряет книгу Иосифову потому, что в ней, как в зеркале, ересь его обличается. Находим еще очень важное указание на ересь жидовствующих и ее продолжение –